«Подождите, совсем ничего не понимаю», — выразил я недоумение. «Вы пришли в свой дом, разделись, легли спать, а они напали, еще и выкинули. Дом-то не мой, у меня в доме мамка живет. Она, хоть и старенькая, но за меня бы вступилась. Вдвоем-то бы отбились, я бы их сама за волосы драла. Но я не шлюха какая, чтобы мужиков к себе приводить. А чей это дом?» — уточнил я, хотя уже и сам догадался. Старательно спрятав улыбку, спросил: «А дом-то не Дарьи Чистовой, дом-то не Дарьи, а мужа ее, Филофея Чистого, телеграфист он, небось, даже и знаете?» Я покивал. «Череповец у нас город маленький, мне иной раз и телеграммы приходится отправлять со станции, телеграфистов знаю, если не поименно, то в лицо, а парня из-за имени и запомнил, скромный, впечатление Лавеласа не производит». Фрол Егорушкин угомонился: «Теперь у нас еще один Дон Гуан появился, а где Филофей в это время был?» А Филофей, как Дашка накинулась, сразу же под кровать залез, там и сидел. Да, с одной стороны, бросил любовницу на произвол судьбы, а с другой, абсолютно правильно сделал. Что бы с ним сотворили две разъяренные женщины, даже представить не могу. Наверняка парню потом тоже досталось, но не так, как это могло быть в начале. Все-таки, жена с тещей уже сорвали свой гнев на швее. Мне и швею не жалко, да и Филофея тоже. Осуждать человека за измену тоже не стану, сам хорош. Но коли завел любовницу, так хоть в свой дом ее не води. Я уже давно понял, что дело это не мое, а мирового судьи, но решил дослушать. Авось, пригодится для чего-нибудь. В повесть вставлю. Времени почти час убил, не пропадать же добру. Филофей каким местом думал, когда вас к себе в дом позвал? Поинтересовался я. Так Дашка-то, когда Филофей на дежурстве, к матери уходит, усмехнулась Софья. Только он жене говорил, что смены у него длинные, по 16 часов, а они по 12. А тут, вишь, прознала Дашка. А может, соседи сказали? Ну вот, и здесь то же самое. Все-таки, вырос в семье военного. Помню, как мой отец, из того времени, рассказывал, что жены подчиненных обращались к нему с претензией, не слишком ли часто их муженьки на ночное дежурство заступают. Отец, разумеется, офицеров своих не сдавал, перед женами отговаривался сложной обстановкой, нехваткой кадров, но потом делал вздрючки и ходокам, и заму по работе с личным составом. Ревнует нас Дашка. Мы с Филофеем гуляли когда, даже жениться хотели, но потом, как он в Питере на телеграфиста выучился, передумал, да на Дашке женился. И так бывает, не стал я спорить. Да наплели Филофею, что я ему изменяла налево и направо. А он рассердился, а Дашка-то тут, как тут, и всего-то разочек дала. Так он и не муж мне еще был. Как замуж выйдут, только с законным мужем спать стану. Софья Ильинична, суть вашей жалобы мне понятен, склонил я голову. Желаете, чтобы обидчиц наказали за причинение легких телесных повреждений? Так уж какие такие повреждения? Царапины, тьфу, заживут. Пусть они мне за блузку заплатят. Ну да, блузка, это серьезно. Китайский шелк, сейчас все запишу, вы распишетесь или крестик поставите. Скажу сразу, что окружной суд вашей жалобой заниматься не станет. А почему это не станет? Ощетинилась женщина. Меня всю исцарапали, занозу засадила, блузка, шелк покупной. Суд присяжных рассматривает только серьезные преступления, убийства, изнасилования, тяжкие телесные повреждения, терпеливо пояснил я. Если бы Дарья с матерью вас убили, или руки-ноги переломали, тогда бы рассматривали. Вы, слава богу, живы. Скажите, как вы желаете Дарью и ее мать наказать? А я-то почем знаю? Вытаращилась Софья. Наморщив лоб, поинтересовалась. Может, в тюрьму посадить? В тюрьму их не посадят. В худшем случае приговорят к штрафу. Я, как товарищ прокурора, вашу жалобу перенаправлю мировому судье. Он дату рассмотрения назначит, вызовет и вас, и ваших обидчиков. Но, скорее всего, не станет судья их наказывать. А морду царапать можно, а по полу возить и волосья выдергивать. Поставьте себя на место Дарьи, вы приходите домой, а на вашей постели, на чистых простынях ваш муж с любовницей. Что бы вы стали делать? Убила бы сразу, твердо заявила швея, и мужа кобелину, и полюбовницу сучку. Может, не насмерть, но чем бы попало двинула. Вот видите, как вы рассуждаете, хмыкнул я, и сами бы не стерпели, а что от других хотите? А насмерть, точно бы в тюрьму сели, а хоть бы и села, только блузку бы драть не стала. Ладно, давайте все-таки жалобу составлять, сдался я, напишем, что вы хотите, чтобы Дарья Чистова компенсировала вам ущерб в размере 6-8, это сколько? 54 рубля за порванную блузку. Ножницами расстригла, стерва, перебила меня жалобщица. Руками такой шелк не порвешь, только не 54, а 48. Мне лишнего не надо, для мирового судьи неважно, порвала или расстригла, отмахнулся я, а 54, я с запасом брал. Еще напишем, что Дарья вместе с матерью причинила вам легкие телесные повреждения. Про одну лишь блузку писать, не солидно. Можете компенсацию потребовать. Сколько писать? Так хотя бы рублей 5. Чего уж много просить, не мироедка какая. Сама бы на месте Дашки чужой бабе в волосья вцепилась. Вот, коли будет у меня муж, застану с Дашкой, так я ей все выдеру. Я писал, а женщина благожелательно кивала. Закончив, протянул ей лист и Софья Ильинична начертила крестик. Жалобу вашу я в нашей канцелярии зарегистрирую, перешлем ее мировому судье. Начал объяснять я, он и вас вызовет, и обидчиц ваших. Не забудьте на суд резаную блузку принести, покажите судье. И, еще один важный момент, что такое? Насторожилась потерпевшая, у мирового судьи очередь на месяц вперед, принялся объяснять я. К тому времени, пока до вас дело дойдет, все царапины заживут, и те, что на щеке, и на других местах. Верно, ну, протянула обиженная швея, к доктору вам нужно сходить. Пусть он вас осмотрит, акт обследования составит, его потом судье принесете, как доказательство, а иначе обидчицы скажут, мол, не было ничего, только ругались. Правильно, ну, у вас, на Благовещенской, доктор хороший живет, у него в доме и медицинский кабинет есть. Софья Ильинична кивнула, хороший доктор, только пьет часто, а кто у нас без греха, развел я руками, прямо сейчас идите к доктору. Пусть он вас осмотрит. Скажите, что без акта никак нельзя. Глава 18. Принцесса с Маркса. Российская бюрократия – великая вещь. Пристав Ухтомский сообщил, что нашелся-таки в учетных списках Никита Николаевич Мещеряков, 34 лет, отставной унтер-офицер. Родинки, цвет волос и прочее не указано, но учетные списки – это не личное дело арестанта и не паспорт, куда записывают приметы, и цель путешествия тоже не вписана. Останавливался подозреваемый на постоялом дворе при почтовой станции, запись датирована 1 августа. Стало быть, приехал он сюда не месяц назад, а пораньше, а выписался, 4 августа, на службу к генералу, со слов старого лакея. Он устроился в конце августа, начале сентября. Любопытно, где же болтался остальное время. Если включить воображение, можно пофантазировать, что Мещеряков 4 дня проводил разведку, выяснял, где пребывает генерал, потом уехал в Ивачево, чтобы продолжать свое наблюдение. Получается, что он какое-то время был близ генерала, но в контакт не входил. Ивачево – это не только название поместья, но деревня с почтовой станцией, а в паре верст от нее будет село Никольское, где имеется трактир, а в трактирах есть комнаты для приезжих. Странно, почему станцию устроили не в селе, а в деревне. Теоретически, Мещеряков мог вначале прибыть в Никольское, оценить обстановку, а потом пойти на сближение. Яков сказал, что прежний камердинер уволился с месяц назад, заехал в Череповец за вещами, похвастался, что получил письмо о наследстве. Стоп, лакей говорил, что почту для генерала он получал сам, а потом отвозил ее в поместье. Но про письмо камердинеру старик не упоминал, а я от чего-то не спросил. Ничего, не смертельно. Мне все равно еще придется беседовать с лакеем, возможно, что не один раз. Мог ли Мещеряков устроить увольнение бывшего камердинера, чтобы занять его место, если за деньги, несложно, а деньги и угрозы, еще проще. Ох, ну до чего же все сложно, устранять со своего пути прежнего слугу, ладно, что не убили, втираться в доверие, чтобы повесить отставного инженер-генерал-майора. Закручено-то как, напоминает какой-нибудь детективный сериал. Убийство в Восточном экспрессе, блин, попроще-то нельзя, общеизвестно, что чем сложнее план, тем сложнее его исполнить. Выпадет какая-то деталь, пиши пропало, но в данном случае, все удалось. Или это я сам накручиваю и закручиваю, а все было проще. Топать пешком до почтовой станции, версты две, было влом, поэтому нанял извозчика. «Жди меня здесь», — приказал я извозчику, соскакивая с пролетки и оглядываясь по сторонам. Почтовая станция – это не домик станционного смотрителя, где Самсон Вырин и живет, и принимает проезжих, а небольшой поселок. Сама станция, вроде нашего автовокзала, 4 жилых дома, где обитает и начальник в чине коллежского регистратора, увы, потолок, с семьей и те, кто обеспечивает жизнедеятельность, конюхи, сторожа, уборщики. А есть еще дом, где отдыхают ямщики, сарай, куда выгружают почту. Само собой, что нужна конюшня, сарай для сена, а еще, постоялый двор и трактир. Бывает, что постоялый двор совмещен с трактиром, но у нас не так. И то, что именуется постоялым двором, лучше называть гостиницей, пусть и это не по статусу. Гостиницей именуют то, что в черте города, а за чертой уже постоялый двор. В 2 этажа, длинный, словно барак. По моим прикидкам, номеров на 20, если не больше. Когда я здесь был в последний раз, а случилось это в апреле, когда мы с Анькой нанимали карету до Питера, стоял тут довольно скромный постоялый двор. Помню, что был еще здоровенный штабель бревен, но я ему значения не придал. А тут, вишь, за лето новую гостиницу срубили. Обратно-то мы ехали напрямую, не останавливаясь, а что за окном кареты не посмотрели. А у этого постоялого двора еще и вывеска есть. Что там над дверью? «Принцесса с Маркса». Так, уже сперли название нашей повести, да еще и с ошибкой. И шрифт написания мультипликационный. Он разве в эту эпоху уже есть? Не иначе, попаданец объявился. «Здравия желаю-с, ваше высокоблагородие. Комнату-с желаете снять?» Высунулся из дверей парень, судя по облику, кудревато-усатый, красная рубаха с кушаком, полосатые штаны, заправленные в сапоги, стиляли рюс из прислуги. «Кажется, коридорным именуют, так ведь не горничный же. Постоянно забываю, что официант в ресторации, а в трактире половой. А почему Марс с ошибкой?» Вместо ответа поинтересовался я. «Так, художник-с, пока картины писал-с, трезвый был. А как до вывески дело дошло, напился», — пояснил коридорный. «Кажется, догадываюсь, что за художник. Но если не он, точно, что попаданец. Художнику не прибыла фамилия?» — поинтересовался я. «Так точно-с», подтвердил коридорный. «Он нам и вывеску сотворил-с, и картины-с. А что за картины?» Заинтересовался я. «А вы, ваше высокоблагородие, с дом обойдите-с, они с боков сбудут-с», посоветовал парень. «Сейчас обойду», хмыкнул я, потом спросил. «Хозяин на месте?» «На месте-с», кивнул коридорный. «Пока я живописью стану любоваться, передай хозяину, что к нему следователь пришел. Фамилию мою знаешь?» «Да как не знать-с? Кто ж вас не знает-с?» «Вот и ладно», кивнул я. «Да, а зачем вот это, через каждое слово? Да-с, нет-с, не надоело?» «Надоело-с», вздохнул коридорный. «Но хозяин велел-с и посетителям снравиться, привык-с, сбоку, это означает, старца. Не поленившись, так любопытно же, что такое сотворил наш непризнанный гений. Прошел вдоль гостиницы и посмотрел на один бок. Мать честная, почти 2 этажа занимал холст, на котором нечто, напоминающее ярко-красную змею на черном фоне, у которой вместо головы нарисован золотой самовар. Вон, и краник на месте, и труба, и 2 ручки. Это что, художник так змею видит? И что сия аллегория означает? Самовар из краника выдает кипяток, типа змеиный яд, яд и противоядие? Нет, не хватает у меня воображения, чтобы соотнести посуду, предназначенную для приготовления чая, и змею. Символизм, однако. А если нет никаких символов, а если это имеет отношение к Марсу? Определенно, это не абстрактное изображение змей, потому что с одной стороны изображено Солнце, а с другой Луна. Солнце фиолетовое, но это ладно, а вот Луна от чего-то зеленая. Где-то я читал про зеленую Луну, но где именно, уже и не помню. Это что, мы так с Аней описали космический аппарат, там же ясно было написано, ракета, с разделяющимися ступенями. Что у нас со второго торца, а там опять звездное небо, а на его фоне портрет девушки с распущенными волосами. Кажется, нечто подобное я видел в каком-то фантастическом фильме. Командир корабля запросил диспетчера, на экран вывели картину звездного неба и девушки. Очень романтично, силен, живописец. Но мало того, что девушка очень красива, она мне показалась знакомой. Где-то я ее видел. И где? В том мире? Нет, там таких девушки нет, точно помню. А если в этом? Боже ты мой, так ведь я ее каждый день вижу. Это же моя Анька. Ну, Прибылов, ай да сукин сын. Где же он Аньку мог видеть? Краска высохла, но заметно, что свежая. Значит, изображение создали недавно. Иван Александрович, «Здравствуйте!» — услышал я голос. Не иначе, сам хозяин выбежал. «Здравствуйте!» — обернулся я на голос. «Ага, дядька лет 40, в поддевке. Ну, только у нас может быть такое сочетание, фантастическое название гостиницы, виноват, постоялого двора и русские костюмы». Кивнув на картину, сказал: «Любуюсь, а уж как господа приезжие-то рассматривают да диву даются», — замахал руками хозяин. «Я, вначале-то думал, дурость, зачем мне какую-то девку, пусть и красивую, на стенку лепить, а Сашка, мол, не пожалеешь, 2 недели висит, все время кареты останавливаются, и гостей полон двор, 30 номеров, все заполнены, но, ежели вам угодно, отыщу, есть у меня специальный номер для хороших гостей». «Номера мне пока не нужно, я к вам по делу», — усмехнулся я, увидев побледневшего хозяина, утешил дядьку. «Не волнуйтесь, я не про вашу душу, кое-что о постояльцах нужно уточнить, а это, Иван Александрович, всегда пожалуйста», — выдохнул хозяин с облегчением. Потом снова забеспокоился: «Так и чего вам самому-то было идти?» «Так я подумал, если за вами городового прислать, или курьера, так и вам лишние хлопоты, и время лишнее уйдет», — хмыкнул я. «И что ваши постояльцы подумают?» «Вот тут да, это верно», — закивал хозяин. «Может, я бы и послал за хозяином городового, так нет никого, то есть, почти никого. Самому быстрее, к тому же, хозяина лучше расспрашивать в его домашних условиях. За ним никакого криминала нет, вспомнит больше, нежели в моем кабинете». Я кивнул хозяину: «Пойдемте», — мол, потом спросил: «А почему постоялый двор и принцесса Марса?» — поинтересовался я. «Так книжка, говорят, модная, или повесть, не знаю, сам-то я не читал», — пояснил хозяин. «Сынок у меня книжки да газеты читает, он у меня умный, худого не посоветует, по хозяйству помогает, он же уговорил, дескать, тядька, пора расширяться, почтовых карет все больше и больше, приезжих много, а места нет, куда годится, что 10 номеров, подумал я, а ведь прав, сынок-то, у нас нынче каждый день по 10 карет, которые по главному тракту, а сколько местных, в прошлом году бревен купил, в мае-июне отстроились, он опять, давай название дадим, сначала пытался уговорить, чтобы я постоялый двор какой-то буратиной обозвал, мне-то бы посолиднее что-то, а он заладил, нужно по моде, правильный у дядьки сынок, ишь, сказки наши читает, еще хорошо, что сам хозяин их не читал, поэтому не станет спрашивать, не черновский ли автор». Я изобразил на лице полное внимание, а хозяин продолжил: «Я уж, даже, и согласился, нужно бы название, но какая там Буратино, и художника нет, а тут Санька Прибылов приехал, с монахами он повздорил, те его выгнали. Санька-то в старом постоялом дворе стену расписывал, а еще вывеску делал в гостинице «Москва». Может, и видели, вывеску, уже свалившуюся. Гостиницы «Москва» с медным всадником я видел. В коридоре из-за картин не темно?» — поинтересовался я. «Небось, приходится постояльцам светить, а у нас все равно сбоку окон нет, стена глухая и там, и тут», — пояснил хозяин. «С фасада по паре окон на коридор, хватает, а вечером все равно лампы зажигать». «Ясно, если торцы глухие, чего месту пропадать?» «Сынок, значит, посоветовал?» — уточнил я. «Ага, Санька-то как пришел, сынок ему целый вечер объяснял, и про аппарат этот, и про девку со звездами, не говорил, что за девушка», — поинтересовался я с напускным равнодушием. «Спрашивали у Саньки», — вздохнул хозяин. «Сынок очень интересовался, где ж он такую красавицу-то нашел, сказал бы, сынок-то у меня молодой, холостой пока, начитанный он, простую девку в жены не хочет, а что Прибылов, сказал, что в Москве эту барышню видел, сам уже и не помнит, где именно, не то на вокзале, из поезда выходила, не то в монастыре Богомолицу увидал, но то в Москве», — снова вздохнул хозяин. «Где же у нас-то таких красавиц найдешь, сказал бы, где эта красавица обитает, но не стану, этак, узнает хозяйский сынок, свататься прибежит. Нет, если что, я в том смысле, что если влюбится девчонка, то Анькиному счастью мешать не стану, но и торопить события тоже не буду». А Прибылов мог Аню как раз на перроне увидеть. Мы из вагона первого класса вышли, а он вместе с монахами шествовал. Глаз алмаз у художника. «Сам-то Прибылов где сейчас?» — поинтересовался я. «Да кто его знает», — пожал плечами хозяин. «Может, пьянствует где, а может, нанял кто. Он же, пока трезвый, то на расхват. Я ему за работу хорошо заплатил, 10 рублей дал, даже ошибку простил. Сам-то бы не заметил, сынок увидел. Думали переделать, потом решили, мало кто знает, как правильно писать. Если увидите, скажите, что мне его картины понравились. И еще, если у художника эскизы остались, я бы купил, не поскупился. Передам, кивнул хозяин, открывая передо мной дверь. Мы прошли внутрь постоялого двора, прошли в чуланчик, где стоял стул и конторка. Как я понимаю, рабочий кабинет. Хозяин указал мне на стул, сам остался стоять. Вы уж простите, запамятовал ваше имя и отчество, посмотрел я на хозяина, пытаясь выглядеть убедительно. Откуда бы мне вообще его знать? Иван Федорович, представился хозяин без ужимок. Ишь, снова тезка. Но Иванов в России, как Джонов в Англии, если не больше. Иван Федорович, меня очень интересует ваш постоялец по фамилии Мещеряков. Останавливался в августе. Помните такого? Помнить-то уже не особо и помню. Сейчас посмотрю, хмыкнул тезка, начиная копаться в журнале. Довольно быстро отыскав нужную страницу, зачитал вслух то, что я и так знал. Анкетные данные, возраст. Сможете что-то о нем сказать? Поинтересовался я. Что-то такое, запоминающееся. Так вроде и нет, пожал плечами хозяин. Спрашивал, есть ли в Череповце военные, какие именно. Мол, вдруг кому-то камердинер понадобится, он бы и взялся. Мол, в денщиках у генерала служил, а у нас один генерал, два полковника отставных. Вот и все, у всех уже камердинеры есть. Только, Иван Федорович призадумался, потом сказал, странный он какой-то для унтера. Руки белые, ухоженные, словно у барышни. Одежда простая, но чистенькая, а сапоги дорогие, за 15 рублей, не меньше, не по карману отставному унтеру. И походка какая-то не такая, как у простого унтера или нижнего чина. Я поднялся со стула, положил левую руку на бедро, сделал пару шагов, сколько позволяла комнатка. Вот так, так точно, закивал хозяин. Унтеры и нижние чины обеими руками машут, а у этого, как влитая. Значит, точно офицер. Левая рука как влитая, привык саблю на ходу придерживать. 11. Знание почерпнуто из фильма «Служили два товарища». Так герой Ролана Быкова вычислил офицера. Правда, городовых тоже вычисляли по левой руке, но точно, не полицейский. Спасибо, поблагодарил я. А еще что-нибудь, так вроде, больше и ничего, снова пожал плечами хозяин. Он с самого утра уходил, а приходил к вечеру. И он, и приятель его. И что за приятель? Насторожился я. Ну, может и не приятель, слишком уж они разные. Но приехали вместе, разговаривали, утром вместе уходили. Мещеряков, тот хороший номер снял, на одного, а этот в простом жил, в котором мужики останавливаются, на четверых. Говорит, зачем, мол, деньги тратить. Иван Федорович опять заглянул в журнал и прочитал. Савельев Тихон Никодимович, мещанин из Санкт-Петербурга, 50 лет. Отвлекшись, почесал затылок и сказал, это ты на самом деле из простых. Одежда обычная, поддевка, как у меня, только не новая, под ней рубаха. Сапоги простые, дешевые, такие и ремесленники носят, и мужики. Шляпа еще, а приметы, рост какой, цвет волос, ростом вас ниже, борода седая, а вот взгляд у него нехороший. Посмотрит, словно уколоть хочет. Бывали у меня сидельцы, у них взгляд похожий. Савельев в это же время жил, что и Мещеряков. Нет, Савельев у меня 2 недели жил. Мещеряков рассчитался, да и уехал. Спрашивал, куда, а он даже не соизволил ответить. А этот, мещанин, сказал, что работу в городе ищет. Странно, конечно, зачем из Питера ехать работу искать? В столице-то ее куда проще найти. Если бы купец, еще ладно, так и то из столицы к нам не поедут. Из Тихвина переезжают из Устюжны. А тут, петербургский мещанин, но не мое это дело. Вдруг он поссорился с кем-то, от жены прячется, да и решил уехать. Я спрашивал, а что он умеет? Может и подскажу чего? Я ж многих купцов знаю, и тех, кто свою мастерскую держит. У нас и подручные нужны, и кузнецы там, и токари на завод. Новую пристань построили, 2 сухих дока, судов теперь больше, народ нужен. С ноября ремонты пойдут, работы прорва. А он только посмеивался. Дескать, тебе лучше не знать. Съехал он 14-го числа августа. Сказал, что в городе будет жить, работу нашел. Только, наврал он. Почему наврал? Видел я их обоих, и Мещерякова, и Савельева. В карету садились, что в Петербург шла. Если работу нашел, Зачем уезжать? В почтовую карету? В почтовую? Кивнул Иван Федорович. Из Вологды, не наша. Из Вологды в Питер ежедневно по 3 кареты проходит. Иной раз и больше. Обратно тоже едут. Мне выгода прямая, останавливаются-то на ночь у меня. Надо и лошадок кормить, самим отдыхать, а утром в дорогу. Редко, если 4 или 2-местные едут, все больше 8-местные, а то и на 16 мест. Ежели места свободные есть, любая карета возьмет. Но 2 или 1 место всегда есть. Не всем же до Питера ехать, в Никольском выходит. Или у нас, ямщик свою денежку заработает, он же поменьше возьмет, чем на станциях пассажиры заплатят. А когда уехали, сейчас вспомню, наморщил лоб хозяин, в которую ночь генерал повесился. Так вот, на утро, после той ночи они и садились. Кажется, дня 4 назад, глава 19, коррупция на почтовой станции. Кажется, от хозяина постоялого двора узнал все, что можно. Вышел с намерением еще разок осмотреть муралы, так... Кажется, именуют этот тип живописи, но услышал маты-перематы со стоянки извозчиков, где оставил свой экипаж, поэтому пошел на крики. Со стороны действа напоминало ссору таксистов из-за места. Двое извозчиков, мой и второй, незнакомый, стояли друг напротив друга и орали. Судя по сжатым кулакам, еще немного, и они перейдут к рукопашной. Завидев человека в форме чиновника, извозчики притихли и настороженно уставились на меня. Ну-с, и чего орем? Поинтересовался я, подходя ближе, кто разрешал материться в общественном месте. Сейчас как оформлю обоих за мелкое хулиганство, суток так, на 15, пойдете казенную солому в камере уминать, до штрафа ну рублей на 10 каждого, и лошадей отправлю городской мусор вывозить. Наказание за мелкое хулиганство пока не придумали, даже термин только-только входит в обиход, благодаря нашим Санькой опусам, но прозвучало страшновато. Да и какая разница, за что начальник оформит, особенно, если он обещает лошадей отправить мусор возить, а отдать свою кобылку в чужие руки страшнее, нежели каталажка, что примолкли, соколики, хмыкнул я, так это, ваше высокоблагородие, он деньги с меня требует, ни за что, ни про что, начал мой водитель, а здешний его перебил, не я требую, а его благородие требует, мужики опять начали орать друг на друга, пришлось рявкнуть. Молчать, сукины дети. Извозчики враз затихли и с уважением уставились на меня. А я с грустью подумал, что совсем вышел из роли чиновника-интеллигента, а врубил образ недалекого начальника. Попросту говоря, хамло. Увы, иной раз негромкий голос не услышит. Вначале ты излагай, кивнул я своему. Без криков, без воплей и без мата. Иначе заставлю рот с мылом мыть. Так чего я-то сразу, он матерится, а мне молчать, короче, и по существу, рыкнул я, приехали мы, я кобылку свою привязал, а тут этот подходит, Гаврила, грит, плати 10 копеек, я отвечаю, мол, седока привез, его и жду, а он мне, раз здесь стоишь, то без разницы, я и спрашиваю, ты кто такой, чтобы тебе платить, да еще не 5, как прежде, а 10 копеек, а за что платить, заинтересовался я, неужто здешняя стоянка платная? Да быть такого не может. Ладно, если бы была коновязь, к которой привязывают лошадей, типа, за амортизацию жерди, а тут, стоит себе пролетка и стоит. Места свободные есть, а то, что кобыла роняет яблоки, привычное дело. Их потом дворник в кучу сгребет, а предприимчивые черепани утащат на сад-огород. Или и у нас, как в Москве у выгодной гостиницы, сбор полицейский, сообщил мой извозчик. Все время пятак был, а тут гривенник. Сбор полицейский, с удивлением переспросил я, а кто этот сбор учредил, как это кто, его благородие, унтер-офицер Яскунов, городовой наш, ответил извозчик, ежели кто на почтовую станцию приезжает, ждет пассажира с почтовой кареты, чтобы в город везти, должен пятак за день платить, мне седок 2 гривенник платит от города, про пятак у меня возражений нет, а почему теперь 10, я сюда седоков каждый день вожу, а то и не по одному разу, если по 10 копеек, так за неделю, почти рубль набежит. У меня выручка за неделю 10 рублев, а половина уходит. И в городскую казну, и в земскую надо платить. А семью мне на что кормить, и лошадка святым духом питаться не станет, ей и сено купи, и овес. А нынче еще и полицейский сбор увеличили, куда такое годится. 10, потому что его благородие так сказали, когда с господином исправником в Луковицу езжали, веско заявил Гаврила. «Господин городовой мне поручил полицейский сбор собирать. Как вернется, то снова по пятаку собирать станет. А кто городового уполномочивал полицейский сбор собирать?» Поинтересовался я. «Кто упал и намачивал?» Вытаращился Гаврила. «Неужели слово такое сложное? Придется перевести на доступный язык. Кто Яскунову приказал сбор с извозчиков собирать?» «Так, ваше благородие, высокоблагородие», перебил я, кивая на петлицы. «До седых волос дожил, и всего-то одна седая прядка у мужика, а в чинах не научился разбираться, и отчего простого городового благородием величаешь?» «Виноват», вытянулся по струнке Гаврила. «Но как велено, так я его и называю. А про полицейский сбор господин городовой сказал, нечто я переспрашивать стану, верно, сам господин пристав, а то и сам господин исправник приказали. Так ведь до пристава далеко, а до исправника высоко. Никакого полицейского сбора нет, и быть не могло. Уездная полиция финансируется частично из госбюджета, жалование сотрудников, форменная одежда, оружие, канцелярские принадлежности, частично из городской казны, содержание помещений, дрова, освещение, а еще оплата услуг доктора Федышинского. Но доктор, он по отдельной статье расходов идет. Данью, стало быть, городовой извозчиков обложил, ну и ну, еще один оборотень в погонах. Но вслух про то говорить не стану, чтобы поберечь честь мундира. Конечно, ведомства у нас разные, но, ясно, сделаешь так, как городовой Яскунов из Луковца вернется, передашь ему, чтобы в окружной суд зашел, к следователю Чернавскому. Так, ваше высокоблагородие, чего к Чернавскому-то сразу? Захлопал глазами Гаврила. Тот же его сразу в тюрьму посадит, а его благородие городовой Яскунов, то есть, человек душевный. Подумаешь, благородием себя велел называть. Зато при нем и драк меньше стало, и упряжи не режут, как раньше было. И что он такого сотворил, чтобы и драк меньше, и упряжи не резали? Он за порядком следит. Если кто чужой приезжает, на вроде Ваньки какого-нибудь из деревни, сразу гонит. А прежде-то деревенские приезжали, табором становились, и цены сбивали. Я за 2 гривенник повезу, а Ванька за пятак согласится, да и рад будет. Правильно, у него и сено свое, и овес, а мне у них же и покупать приходится. Они без бляхи, да еще на навозной телеге приедут. Побили мы как-то деревенских, так на следующий день их сюда целая ватага примчалась. Верно, всю родню с собой привезли. Деревень-то у нас тут до лешего, едут и едут. Налетели, избили, упряжь порезали. У меня даже хомут испортили, пришлось новый покупать. А его господин городовой живо порядок навел. При нем-то кто посмеет драку затеять, и пятак для сиволапых дороговато. Вон, теперь не стоят, а прямиком в город едут. А там, будет ли седок, нет ли, вилами на воде писано. Так что, ваше высокоблагородие, не сообщайте Чернавскому. Мой извозчик зашелся в хохоте. Гаврила, ты дурак или сроду так, не видишь, что это господин Чернавский и есть? Я-то тебе про своего седока толдычу, а ты ко мне с 10 копейками пристал. Извозчик употребил иное слово, но я его опущу. Вот, влип ты, Гаврила. Любоваться удивлением Гаврилы мне не хотелось, поэтому я просто кивнул и прошел к пролетке. Поехали. Первые несколько минут одолевали думы о коррупции на отдельно взятой почтовой станции. Ишь, а я-то думал, что тут у нас тишь, да гладь. Господа череповецкие полицейские, строгие и неподкупные, несут службу, защищают правопорядок. И вообще, идеал для подражания. Есть, конечно, некоторые исключения. Вон, оборотень-канцелярист, который помогал сестрице и ее мужу постояльцев грабить. Есть еще фрол Егорушкин, ходок по части женского полу. Канцелярист наказан, а Егорушкин взялся за ум, тем более, кто всерьез посчитает хождение налево серьезным проступком. Только те, кто сам бы хотел сходить, но побаивается. Так что, у наших городовых крылышки, а у кого их пока нет, спина чешется, прорастают. А тут, понимаете ли, ангел оказался демоном. Впрочем, до демона-то далековато. Как правило, рыба гниет с головы. Читал в свое время, как некоторые исправники, а то и полицмейстеры, облагали данью своих приставов и надзирателей, а те, в свою очередь, перекладывали бремя на городовых. Естественно, отправляя налог начальству, подчиненные не забывали и себя. У нас, слава богу, все иначе. В Обрютине и в Ухтомском уверен на 100 пудов. Дело-то не только в том, что я их считаю друзьями, мои друзья, по определению, не могут быть нечистыми на руку, а еще и в том, что если бы они брали взятки, покрывали мерзавцев, то что за год моего пребывания в Череповце, я бы об этом узнал, и что я стану делать с полученной информацией. Открыть дело по обвинению городового Яскунова во взяточничестве, так ведь не докажу. Если дело дойдет до суда, ни один из извозчиков не признается, что давал пятачки в полицейский сбор, и городовой, если он не совсем дурак, не признается, что он брал. Взяточника нужно брать на месте преступления, во время передачи взятки. Желательно использовать меченые деньги, промаркировать медный пятачок кислотой или поцарапать, и кого отправить в качестве подсады. А даже и отыщу такова, что дальше. Взятка на 5 копеек, должностное преступление, елки-палки. Нет, даже и заморачиваться не стану. Пусть оборзевшим городовым занимается его собственное начальство, и кому первому сообщить о полученной информации, сегодня и сразу приставу Ухтомскому, или подождать до приезда Василия Яковлевича, пожалуй, сообщу-ка Ухтомскому, а тот пусть сам разбирается. Вернувшись к себе, принялся сочинять запрос в департамент полиции, дескать, прошу принять меры к розыску Мещерякова Никиты Николаевича, возраст, приметы, и Савельева Тихона Никодимовича, возраст и прочее, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 1454 Уложения о наказаниях Российской империи, и статья эта с отягчающими, предумышленное убийство, совершенное по сговору группой лиц, черновики составил, отнес в канцелярию, пусть Игорь Иванович озадачит своих переписчиков, вернулся обратно, искать, разумеется, петербургская полиция подозреваемых станет, но не особо напрягаясь. Как говорится, ни шатка, ни валка, на гвоздь мой запрос не насадит, уже хорошо. Появится в поле зрения тамошнего городового субъект, подходящий по фамилии, имени, а еще по приметам, задержит. Только, есть у меня сомнение, что паспорта, по которым убийцы генерала приезжали в Череповец, подлинные. Или, паспорта подлинные, но фамилии вымышленные. Вернувшись домой, для начала проведал Маньку. Нет, не потому, что я по ней соскучился. Просто хотелось проверить одно предположение. Ага, так и есть. Рыжий Кузя, свернувшись клубочком, дрыхнет в кормушке, а Манька стоит напротив и даже не пытается выгнать оккупанта со своей собственной еды. Мье, поинтересовалась коза, топнув копытцем, мотнула бороденкой. Ме, в переводе с козлиного, или с козьего, понял так, чего приперся. Иди отсюда и не буди ребенка. Скорее всего, это я додумываю, но с Манькой, как и с Анькой, лучше не связываться. Интересно только, а кто у нас мышей ловить станет, если рыжий постоянно дрыхнет, а дома никого, а где ужин, а где моя старшая козлушка, а от старшенькой на столе записка, и, а, ушла к ЕГ, тебя ждут к 8 на ужин, а, и, коротко и ясно, а сейчас еще только 6, авось, 2 часа как-нибудь и переживу. Под запиской обнаружилось письмо от батюшки. Письмо – это хорошо, стало быть, Чернавский-старший окончательно простил сына, из-за которого государь устроил ему разнос. «Надеюсь, товарищ министра сможет мне что-то рассказать о покойном инженер-генерал-майоре?» «Ан, нет, отец еще только-только получил мое письмо, в котором я представил краткий отчет о расследовании убийства Калиновского. Здравствуй, дорогой Иван, поздравляю тебя орденом Анны, я очень горжусь тобой, но...» Право слово, я бы прекрасно обошелся без своей родительской гордости, грех это, и снова прошу, чтобы ты не подставлял свою голову там, где это вовсе не обязательно делать. Ваня, милый, дважды тебе удалось избежать серьезных последствий, однако, я очень боюсь, что третий раз может оказаться роковым. Маменька твоя, как ты помнишь, дочь генерала, но и она 4 раза переписывала свое письмо, чтобы оно не получилось слишком слезливым. Впрочем, поступай как тебе угодно, твоя жизнь принадлежит тебе, ты сам волен ею распоряжаться, но если не желаешь думать о себе, подумай о нас, теперь о деле. Хотел тебя отругать за то, что ты пытаешься воспользоваться своими связями, чтобы помешать перезрелой девице отдать свои деньги какому-то мошеннику. Напоминаю, что законы Российской империи не препятствуют наследникам, если они не страдают душевным расстройством, самим распоряжаться обретенным капиталом. Вот. Когда эта барышня поймет, что попала в лапы брачного афериста, напишет жалобу и представит ее тебе, как исправляющему некоторые обязанности прокурора, то ты, как следователь, обязан открыть дело о мошенничестве. В данном случае нет никакой жалобы, а ты вновь занимаешься тем, чем не должен заниматься. Замечу, что Зинаида Дмитриевна, о которой ты так печешься, является подругой Гэжи Лентовской. У меня вопрос, а что сделал сам председатель суда, чтобы помочь подруге жены? В отличие от тебя, Николай Викентьевич, прекрасно осведомлен, что в данном случае использовать законные методы для спасения денег этой девицы нет, а пойти на нарушение закона он не сможет, хотя и мог бы решить вопрос в частном порядке, потому что у Лентовского имеются связи и в Сенате, и в моем министерстве, а ты пытаешься воспользоваться служебным положением своего отца, что совершенно не делает тебе чести. Единственное, что тебя извиняет, так это то, что сумма, которой располагает барышня, слишком крупная, чтобы за просто так отдать ее брачному аферисту, а еще то, что я сам был знаком спокойным отцом Зинаиды Дмитриевны, купцом первой гильдии Красильниковым, компаньоном Гена Милютина. А ты, кстати, не удосужился даже фамилию барышни указать. Хорошо, что я помню о том, что капиталы Красильникова отошли его вдове, а потом дочери Зинаиде. И капитала там не полмиллиона, а гораздо больше т.к. У Красильникова был еще большой пай, вложенный в железную дорогу. Поэтому, из уважения к памяти Дмитрия Степановича, приказал провести небольшое расследование. Сообщаю, что Г.Н. Синявский Игорь Модестович, 32 лет, холост, дворянин, отставной поручик, известен сыскной полиции, как мошенник, специализирующийся на вдовушках, желающих обрести свое счастье. Попытка Г.Н. Синявского познакомиться с жертвой через объявление в газете и заполучить деньги по переписке – нечто новое в его практике. Как правило, знакомство он совершал на кладбище, куда приходили женщины, потерявшие своих мужей. Синявский сам выдавал себя за вдовца, даже показывал свежую могилу своей жены, на которой стоял простой крест. Таких могил на кладбищах полно. Ухаживал за женщинами, постепенно входил к ним в доверие, уверял, что был вынужден покинуть полк из-за того, что вызвал на дуэль сослуживца, защищая от сплетен имя своей жены, но его противник имел влиятельных родственников, дуэль не состоялась, жена умерла от горя и т.д. Уверял, что у него осталась малолетняя дочь, находящаяся сейчас на лечении. Разумеется, для лечения девочки требовались средства и женщины давали ему деньги. Метода бывшего поручика была такова, он брал взаймы 10, 50 или по 100 рублей, в зависимости от положения и богатства вдовы, возвращал их через 2-3 дня, а спустя неделю просил больше. И женщины отдавали ему столько, сколько у них имелось, 200 рублей, 500, а то и 1000. Естественно, что после этого он исчезал и искал себе другую жертву. На Гена Синявского поступило около десятка жалоб. Но, как водится, расписок женщины с него не брали, свидетелей нет, поэтому к суду он не привлекался. Единственный раз дело по аферисту дошло до суда, когда он сам выступал в качестве потерпевшего, потому что брат одной из обманутых женщин, узнав о том, что Игорь Модестович выманил у вдовой сестрицы 500 рублей, избил его. Мировой суд взыскал с брата штраф в размере 50 рублей и 200 рублей компенсации. Вот, собственно говоря, все, что удалось выяснить. Не знаю, насколько это тебе поможет. На всякий случай, я приказал приставу 3 и краткой линии Васильевского острова провести с Синявским превентивную беседу, чтобы аферисту объяснили, что попытавшись обмануть дочь купца-миллионщика, он приступает некую черту, за которой его могут ждать большие неприятности. Не знаю, подействуют ли эти угрозы или нет, посмотрим. Еще хочу напомнить, что государь по-прежнему ждет от тебя обещанные рассказы о сыщике, и он не слишком доволен твоей последней повестью «Вадим и его команда». Сказал, что начало слишком слюнявое и приторно. Чувствуется влияние соавтора, вернее, соавторши. Держи Анну в узде и не давай ей слишком много воли, иначе ваши рассказы станут напоминать произведения Г.Ж. Ган. Еще он выразил пожелание, что в твоей повести не объявится коза, потому что в последние 2 месяца мода на этих рогатых скотинок перешла все границы. Засим откланиваюсь. Еще раз очень прошу тебя беречь и себя, и свою дурную голову. П.С. Хотел еще сообщить, что дело по созданию при МВД женских медицинских курсов, кажется, ты предлагал назвать их высшим женским медицинским училищем, не просто сдвинулась с места, а идет вовсю. Мне, не без помощи государя, удалось договориться с военным министром, чтобы тот пока оставил за курсами старое здание, а мое ведомство покамест начнет искать другое помещение. Профессор Бородин, несмотря на его некоторую рассеянность, дважды забывал время, к которое мы с ним обговаривали для встречи, и приходил то раньше, то позже. Свое дело знает. Он собирается начинать занятия с новыми курсистками не осенью следующего, 1885 года, а сразу же после Рождества. Причина проста: основные деньги за обучение вносят первый и второй курсы, сейчас этих курсов нет, а преподавателям нужно платить жалование. Некоторые из них уже разбежались, теперь их следует вернуть, и чем раньше, тем лучше. Как я полагаю, будут сложности с набором, потому что многие барышни, мечтавшие стать медичками, учатся на других курсах, но Бородин считает, что он все преодолеет. Еще раз говорю, до свидания. Отложив письмо, вздохнул. Курсы – это хорошо. Профилактическая беседа с жуликом – тоже. Но хуже другое. Первый рассказ о Холмсе красным по белому девчонки переписали, но он пока не отправлен. А про козу отец мог бы и пораньше предупредить. Мы же позавчера внесли изменения в Вадима. Ладно, что уж теперь. В конце концов, нужно угождать не только императору, но и прочим читателям. Кстати, а кто такая госпожа Ган? Глава 20. Большие девочки. К дому Десятовых подошел без 28. Рановато, но я, все-таки, не рядовой гость, приглашенный на ужин, почти член семьи, мне можно и раньше. Скинув шинель и фуражку на руки Дуняши, по привычке поискал глазами сменную обувь. Ну да, почти год живу здесь, а до сих пор не могу привыкнуть, что в этом мире не принято переобуваться, приходя в гости. Разве что, пойдут дожди, наступит время галош, да-да, именно так, вот их и станем оставлять в прихожей. Благодарствую, поблагодарила меня горничная, аккуратно принимая серебряный двугривенник и пряча ее в кармашек передника. Она даже слегка присела, изображая Книксон. В свое время, получив выволочку от Анны Николаевны, усвоил, что нельзя горничным приносить те же сладости, что и хозяйкам дома, поэтому одаряю здешнюю прислугу монетками, что горничных вполне устраивает. Заметил, что девушки, которые открывали мне двери, принимали верхнюю одежду, менялись. Не исключено, что так здесь заведено, но вполне возможно, что горняшки попросту установили очередь, которая сегодня получит денежку. Это для меня 20 копеек не деньги, а для прислуги неплохая добавка к жалованию, если оно 5 рублей в месяц. Я захожу в дом Десятовых не каждый день, но минимум раза 3 в неделю. Этак, девушки на приданое скопит. Шучу. Но если хотя бы на новую юбку, тоже неплохо. Поднявшись на второй этаж, где большая гостиная, спальня и кабинет покойного хозяина дома, остановился напротив комнаты Леночки, приподнял руку и приготовился постучать по косяку. Из-за дверей раздавались оживленные девичьи голоса, причем, время от времени, то одна, то другая, пытались говорить не своим голосом, да еще и хихикали. Что это за секреты? Подслушивать нехорошо, разумеется, но жуть, как интересно. Впрочем, не стану. И вовсе не из-за порядочности и деликатности, а по другой причине. Услышишь что-нибудь такое, что не хотелось бы слышать, сам будешь не рад. И, только решил постучать, спугнуть подружек, как меня подхватили под локоток. Иван Александрович, добрый вечер. Поприветствовала меня хозяйка дома, увлекая вперед, в гостиную, к мягким полукреслам и диванам. По дороге небрежно бросила: пусть барышни доиграют, не стоит мешать. Усевшись, я посмотрел на рояль, стоявший в гостиной, перевел взгляд на свою гитару, установленную в углу на специальной подставке. На чем это они играют? Какой еще музыкальный инструмент может быть у Леночки? Тем более, что звуков музыки, доносившейся из-за двери, я не слышал. А на чем они доиграют? Поинтересовался я с неким недоумением, потом брякнул: ведь не в куклы же, а почему бы и нет? Пожала плечами Анна Николаевна, а потом с досадой хлопнула себя по губам. Господи, ведь я обещала Леночке, что никому не скажу. Боится, что смеяться начнут. А кто начнет? Небрежно поинтересовался я. Я сам, точно не начну. Анечка к Леночке приходила, шить училась. Стали они старых кукол обшивать, увлеклись. Каюсь, невольно подавил улыбку, но не из-за того, что моя невеста играет в куклы, а то, что учительница играет с ученицей. Если на секунду врубить мой истинный возраст, должно бы уже 32 исполниться, а еще бывшего школьного учителя, то ничего криминального я не услышал. Знал, что некоторые старшеклассницы в моей школе иной раз поигрывают в куклы, что не мешает им бегать в ночные клубы и встречаться с парнями. А Леночка, моя невеста, по возрасту как раз соответствует девочке из 11 класса. Да и здесь как-то слышал, не помню от кого, что чья-то молодая жена после свадьбы лазает на чердак, чтобы поиграть в куклы с золовкой, младшей сестрой мужа, а старик-свекор, вместо того, чтобы пресечь эту глупость, пристрожил всех домашних, включая жену и сына, дескать, играют девки, так нехай и дальше играют, коли домашней работе не в ущерб. Вот, робитенок родится, не до игрушек станет, зато и польза, потому как молодая жена по мамке не ревит, по дому не грустит, а еще и с золовкой подружками станут, а работу, если она есть, потом вместе всю переделают. Как по мне, мудрый человек этот свекор, потому что другой бы невестку за косы оттаскал, а эти, обе они козлушки, что одна, что вторая. Анька, видите ли, после уроков к учительнице ходила, чтобы французским заниматься, а еще рассказы переписывать, а она в куклы играет, дурит Ивана барышни. Одна жениха дурит, вторая названного братца, но в вину ставить не буду. Ане и так слишком рано довелось расстаться с детством, какие ей куклы, если на ней и дом, и огород. Еще и учиться умудрялась, и деньги зарабатывать, не наигралась, пусть доигрывает. А Леночка, та просто молодец, что поддержала подружку, а что мне не рассказали, стесняются. И так бывает, могли бы меня позвать, хмыкнул я бы тоже с ними поиграл. Шутник вы, Иван Александрович, усмехнулась Анна Николаевна, где ж это видано, чтобы мужчины в куклы играли, а что такого, сделал я удивленный вид, мужчины тоже играют, вон, у меня приятель есть, офицер, а играет в солдатики, иной раз к нему домой курсанты, то есть юнкера приходят, так они такие баталии разыгрывают, Кутузову не снилось, по квартире пройти нельзя, тут вам багратионовы флеши, там шевардинский редут, наступишь на что-нибудь невзначай, расстреляют сразу, слегка покривил душой, не мой он приятель, а друг отца, дядя Сережа, старший преподаватель военного института, подполковник. Кроме игры, он с курсантами еще выезжает на реконструкции наполеоновских войн. К слову, я и сам в школьно-студенческие времена захаживал к нему поиграть в солдатики и пару раз съездил на Бородино и в Питер. Но после армии как-то охладел к этим делам, да и времени не оставалось. А реконструкция и игра в солдатики – дело серьезное. Впрочем, есть у меня еще один знакомый по имени Славик, учился в параллельном классе, это как раз на Камчатке было, так тот девчонкам куклы обшивал. Парни над ним посмеивались, но не сильно, потому что он мог и в лобешник дать, а шитье кукольных нарядов привело к тому, что теперь у Славки собственное ателье, где заказы расписывают на 2 месяца вперед. Так, по крайней мере, говорится на его страничке ВКонтакте, на которую я случайно наткнулся. Ну, у мужчин свои игрушки, засмеялась Анна Николаевна. Женщин они в свои игры не допускают, но и мужчинам не стоит в женские игры лезть. Золотые слова, согласился я, поглядывая на часы на стене, а ведь уже 8. Меня ужином-то кормить собираются или нет? Ваня, я с тобой кое о чем поговорить собиралась, начала Анна Николаевна, но тоже бросив взгляд на часы, спохватилась. А ведь ужинать пора. Сейчас я этих барышень выгоню, им дай волю. Вот-вот, поддакнул я, дай барышням волю, станут в куклы играть, а я голодным буду сидеть. Безобразие, ша-ша, приложила палец к губам тетушка. Ваня, Иван Александрович, про кукол, молчок, Леночка на меня неделю станет дуться, не меньше. Секрет, постучал я кулаком по груди, давая понять, что хранить чужие тайны умею, а еще едва удержался, чтобы не укусить ноготь большого пальца и не сказать «зуб даю». Тетушка точно бы такого жеста не поняла. Да, как это я Аньку такому не научил. Ай да, я, о чем поговорить хотите? В 2 словах, попросил я, надеясь, что не о чем-то страшном. Например, тетушка примется поучать, что целоваться с невестой на глазах у посторонних неприлично. Можно подумать, что я сам об этом не знаю. Мы уже Леной решили, что больше так делать не станем. Чего лишний раз носом тыкать. Но Анна Николаевна заговорила совсем о другом. «Я вашу Анечку собираюсь к себе забрать», — сообщила тетушка. «В смысле, забрать?» — не понял я. «Жить она у нас станет, а какой еще смысл? Комнату у меня есть, а расходы барышня готова на себя взять. Да и какие на нее расходы? Обувать, одевать не нужно, обеды до ужины, ерунда, а горничной им с Леночкой одной хватит. Вот те раз, женщины уже все за меня решили. Интересно, а почему сама Анна меня в известность не поставила? Дескать, прости, братишка, переезжаю в дом твоей невесты». Наш начавшийся разговор прервало появление Дуняши. «Анна Николаевна, а барышни уже за столом, вас ждут», — сообщила горничная. «Изволили спрашивать, а где дорогая тетушка?» Потом девушка хихикнула. «Еще спрашивают, а где Иван Александрович собак гоняет?» «Вот это точно, не Леночкин вопрос. Такое только Анька могла спросить. Надо сделать выговор гимназистке, чтобы формулировала вопросы более вежливо». «Ишь, где Иван Александрович собак гоняет? И откуда такое берется?» «Сказать по правде, от слов тетушки, что она собирается забрать к себе Аню, а еще то, что девчонка не против, я малость ошизел. Или офигел. Нет, если изъяснять стилем 19 столетия, то пришел в недоумение. Поэтому ужинал в неких смятенных чувствах, пока не понял, что ем гречку с говядиной. Гречневую кашу с мясом я очень люблю, а тут еще и соус. Или это следует называть грибной подливой? Вкусно. Вообще-то, я все люблю, если вкусно. А вкусно можно приготовить даже перловку». Наевшись, осознал, что созрел для серьезного разговора. Посмотрел на тетушку, давая понять, что готов. Впрочем, интуиция мне подсказывала, что Анна Николаевна права, и у меня в сущности аргументов против не было. Но та распорядилась, чтобы подавали чай. Когда горничные накрыли чайный стол, разлили по чашкам и ушли, хозяйка начала разговор. Правда, зашла с другой стороны. «Иван, я для тебя хорошую кухарку нашла», — сообщила Анна Николаевна. «Женщина немолодая, опытная». «Так», — я перевел взгляд на Аню, а та сидела с задумчивым видом, ковыряясь в гречке. «Если не вскинулась, не принялась возмущаться, значит, я прав, и разговор с ней уже был. И моя сестренка, формально считающаяся прислугой, или прислуга, которую я считаю сестренкой, согласилась. А ведь я ей не один раз предлагал: Анечка, давай прислугу наймем. А она: нет, Ванечка, я сама, мартышка. Или, как это нередко бывает, своих не слушает, зато чужим верит. Опытная — это хорошо», — кивнул я. «Но мне нужно, чтобы она еще и печь топила, и полы мыла, и мундир мой иной раз стирала и гладила. Да, еще и баня. Вроде, у меня больше и дел-то нет. Белье мы прачке отдаем. Она сумеет», — коротко сказала Анна Николаевна. «Заплатишь ей не 5 рублей, как кухарке, а 6, вот и все. Если женщина толковая, так я и 6 заплачу, и 7. 7 это слишком, а 6 в самый раз будет», — отрезала тетушка и пояснила. «Если ты станешь ей 7 рублей жалования платить, то остальная прислуга повышения потребует». Мы с Анькой переглянулись, а девчонка вздернула нос. «Она-то у меня целых 7 рублей получала, а ведь девчонка, ни опыта, ни навыков. Помню, как она мой парадный мундир сожгла. А справится?» — с сомнением спросил я. «И завтраки с обедами готовить, и полы мыть, ежели не молодая?» «Ваня, так не молодая, но не древняя же старуха», — заулыбалась тетушка. «Татьяне лет 50, может, чуть больше. Ежели она тебя устроит, то потом вы с Леной ее и в Петербург заберете. Ты же говорил, что с женой своим домом станете жить, а не у батюшки с матушкой». Мы с Леночкой переглянулись, закивали. «Ну да, разговор был, а еще говорили, что хорошую кухарку и в Петербурге-то трудно найти, а уж в Череповце-то тем более. Ваня, так у тебя и делать-то ничего не надо», — вмешалась Аня. «В доме ты никогда не пачкаешь, а завтраки до обеда сготовить — ерунда. За меня, значит, опять все решили. Так и ладно. Я человек бесхарактерный и бесхребетный. Пусть хозяйственные вопросы решают умные люди. А что за кухарка?» — поинтересовался я. «И опытная, да еще и в столицу готовая ехать. Я, когда в прошлую зиму себе кухарку искал, все пески взрыл. Нету. Опытных и взрослых днем с огнем не сыщешь. Пришлось. Хотел сказать, пришлось мелкую взять на свою голову, но промолчал». Выразительно посмотрел на Аньку, а та, слегка ухмыльнувшись, украдкой оглянулась на тетушку и быстренько показала мне язык. Я, между прочим, сдержался и не ответил. Сам собой горжусь. Анна Николаевна сделала вид, что ничего не заметила, пояснила: «Татьяна у Петраковых жила еще до реформы. Она же из крепостных, из дворни барской. В кухарках лет 20, может и больше, а до этого еще кем-то служила, да и какая разница? Сам должен знать, что Петраковы в столицу уехали, а дом и имение покойному генералу продали. С генералом, когда о продаже договаривались, уговорились, что он прежних слуг из дома не выгонит, себе возьмет. Парочку-то с собой взяли, а куда их всех-то везти? У брата моего, отца Леночкина, Прежняя прислуга осталась, которую из имения перевезли, как бравлины в Белозерске осели. Но у родителей наших имение маленькое, всей дворни было человек 5. Двое с господами остались, остальные на землю ушли. А Татьяна боится, купит новые хозяева дома имение, выгонит ее. И куда она на старости лет? Все время забываю, что родители невесты, землевладельцы и бывшие крепостники, да и мои родители тоже, еще покруче, раз у них 3 имения. Как хорошо, что я родился после отмены крепостного права, значит, меня к помещикам-крепостникам отнести нельзя. Татьяна, кухарка покойного генерала, интересно, так ведь кухарка в Ивачеве должна быть, удивился я, а еще порадовался. Вот, в Ивачево не понадобится ехать, чтобы кухарку допрашивать. А по Мещерякову с его подельником я тамошнему уряднику запрос отправлю, пусть проверяет тамошний постоялый двор, не засветились ли там подозреваемые. А что ей там одной делать, отозвалась тетушка. Узнала, что барин помер, сам ли повесился, повесили ли, это ты, господин следователь, выяснишь, а куда кухарке деваться. Дом барский большой, денег у нее нет, если какие-то сбережения и есть, так они здесь, в городе. Опять-таки, если какие-то припасы имеются, насколько их хватит, протянет сколько-то, а что потом, так и страшно, одной-то, а в Череповце хотя бы крыша, и знакомые есть, если не кухаркой, так хоть в прачке, а то еще кем-нибудь да возьмут, а что в деревне, кому там прислуга нужна, к нашей кухарке пришла, спрашивала, не нужна ли прислуга кому, я о тебе и вспомнила, я почему-то думал, что кухарка у генерала молодая, раздумчиво хмыкнул я, старик Яков, который из-за дворецкого, из-за лакея, ее Танькой звал, а как бы он еще кухарку стал называть, усмехнулась тетушка, Якову за 60, может и больше, ему бабы, которым 50, девчонками кажутся, пусть Татьяна ко мне приходит, в окружной суд, решил я, а зачем в суд, удивилась тетушка, кто же прислугу в суде нанимает, да она испугается, и прийти побоится, точно, что-то я не додумал. Прислугу следует дома принимать, а допрашивать ее можно в процессе. Как знать, не исключено, что она и интересного-то ничего не скажет. Побеседую вначале. Тетя Таня завтра придет, вмешалась в разговор Анька. Я сама с ней сначала поговорю, все объясню, а потом уже ты подойдешь. Замок в Резной вставим, батька придет. Аня, не батька, а батюшка, перебила подругу Лена. Или, на крайний случай, папа. Папа. Так папа, обреченно вздохнула Аня, кухарке ты ключ дашь, чтобы она по утрам тебя не будила, как печку топить примется, ты ее драники научишь печь, хмуро поинтересовался я, и драники печь научу, и всему остальному, пообещала Анна, прищурив глаза, сказала, но ты не думай, я тебя без догляда не оставлю, мы не оставим, мягко уточнила Лена, еще я стану приходить к тебе Маньку кормить, сказала гимназистка и, ехидно добавила, не могу же я свою Маньку постороннему человеку доверить, глава 21, сын своей матери. Анька усвистала на учебу, зато с утра явились мужики в количестве 3 человек во главе с Игнатом Сизневым. Еще вместе с ними прибыла лошадка с телегой, груженной досками. Причем, не горбыль, а обрезная доска. Ишь, раздухарилась Анька, для Маньки и горбыль бы сошел. С Игнатом Сизневым мы виделись, пусть и не часто. Так, пересекались пару раз, кивали друг дружке, вот и все. Я у него дома бывал, но давно, когда расследовали убийство Конокрада, а он ко мне в гости не заходил, так я его и не приглашал. Наверное, стоило посидеть да поговорить с Игнатом о настоящем и будущем его дочери, а я так и не собрался, или, попросту говоря, не счел нужным. Есть у меня привычка засовывать голову в песок, словно страусы ждать, пока все само собой не образуется. Аня свои вопросы с отцом решила. Так и ладно, мне-то зачем влезать, и по прислуге так бы и ждал, что само собой образуется, а ведь и образовалось. Переезжать к 10-м бравлиным моя барышня-крестьянка решила после того, как примет на службу кухарку и введет ее в курс дел. Да-да, именно она примет, посмотрит, можно ли доверить Ваню чужому человеку. А Ванечке, который вообще-то хозяин, в таких делах доверять нельзя. Что любопытно, так это то, что инициатором переезда стала моя невеста, а не ее тетушка, как я предполагал. Это мне Анька сказала, пока домой шли. Лена, дескать, решила, что так оно лучше. И Ваня накормлены, а у самой Ани останется больше времени на учебу и на все прочее.